цепях, в унынии глубоком, о светских радостях стараясь не жалеть, еще надеясь жить, готовясь умереть. Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, под черным куколем с распятием в руках, с огбенной старостью беседовал монах. Старик доказывал страдальцу молодому, что смерть и бытие равны одна другому, что здесь и там одна бессмертная душа, и что подлунный мир не стоит ни гроша. С ним бедный Клавдио печально соглашался, а в сердце милую Джульеттой занимался. Отшельница вошла. «Мир вам!» Очнулся он и смотрит на сестру, мгновенно оживлен. «Отец мой, — говорит монаху Изабелла, — я с братом говорить одна бы здесь хотела». Монах оставил их. «Что ж, милая сестра, что скажешь?» «Милый брат, пришла тебе пора». «Так нет спасения». «Нет. Или разве поплатиться душой за голову?» «Так средство есть одно». «Так и есть. Ты мог бы жить. Судья готов смягчиться. В нем милосердие бесовское. Оно тебе дарует жизнь за узы муки вечной». «Что? Вечная тюрьма?» «Тюрьма. Хоть без оград, без цепи». «Изъяснись, что ж это?» «Друг сердечный, брат милый, я боюсь. Послушай, милый брат, 7-8 лишних лет, ужель тебе дороже всегдашней чести? Брат, боишься ли умереть? Что чувство смерти? Миг, и много ли терпеть? Раздавленный червяк при смерти терпит то же, что терпит великан». «Сестра, или я трус, или идти на смерть во мне не станет силы. Поверь, без трепета от мира отрешусь, коль должен умереть, и встречу ночь могилы, как деву милую». «Вот, брат мой, узнаю! Из гроба слышу я отцовский голос. Точно! Ты должен умереть. Умри же беспорочно. Послушай, ничего тебе не утаю. Тот грозный судья, святоша тот жестокий, чьи взоры строгие во всех родят боязнь, чья избранная речь шлет отроков на казнь, сам демон, сердце в нем черно, как ад глубокий и полный мерзостью». «Наместник?» «Ад облег его в свою броню, лукавый человек. Знай, если б я его бесстыдное желание решила сутолить, тогда бы мог ты жить». «О нет, не надобно!» «На гнусное свидание, — сказал он нынче, — в ночь должна я поспешить, или завтра ты умрешь». «Не иди, сестра!» «Брат милый! Бог видит, ежели одной моей могилой могла бы я тебя от казни искупить, не стало более иголки дорожить я жизнью моей». «Благодарю, друг милый». «Так завтра, Клавдио, ты к смерти будь готов». «Да так. И страсти в нем кипят с такой силой, или в этом нет греха, или из 7 грехов грех это меньший». «Как?» «Такого прегрешения там, верно, не казнят. Для одного мгновения ужель себя сгубить решился б он навек? Нет, я не думаю. Он умный человек. Ах, Изабелла!» «Что? Что скажешь?» «Смерть ужасна». «И стыд ужасен». «Так, однако ж умереть, идти неведомо куда, во гробе тлеть, в холодной тесноте. Увы, земля прекрасна, и жизнь мила, А тут войти в немую мглу, стремглав низвергнуться в кипящую смолу, или во льду застыть, или с ветром быстротечным носиться в пустоте пространством бесконечным. И все, что грезится отчаянной мечте, нет-нет, земная жизнь в болезни, в нищете, в печалях, в старости, в неволе будет раем в сравнении с тем, чего за гробом ожидаем. О, Боже! Друг ты мой, сестра, позволь мне жить. Уж если будет грех спасти от смерти брата, природа извинит. Что смеешь говорить, трус, тварь бездушная? От сестры на разврата себе ты жизни ждешь, кровосмеситель? Нет, я думать не могу. Нельзя, чтоб жизнь и свет моим отцом тебе даны. Прости мне, Боже, нет, осквернила мать отеческой ложе, коль понесла тебя. Умри, когда бы я спасти тебя могла лишь волею моею, то все-таки б теперь свершилась казнь твоя. Я тысячу молитв за смерть твою имею, за жизнь уж не одной. Сестра, постой, постой! Сестра, прости меня! И узник молодой удерживал ее за платье. Изабелла от гнева своего на силу охладела, и брата бедного простила, и опять, лаская, начала страдальца утешать.